На что способно раненое животное? Максим упомянул вчера, что его жена ищет няню. Светлана, мол, увлеклась оккультизмом, но она не может брать грудного ребенка на сеансы к гадалкам и экстрасенсам. Она относится к Кате очень трепетно, всячески ее бережет и не хочет, чтобы ауру ребенка накрыло темное пятно. Не дай бог сглазит. В таких местах темных людей больше, чем светлых, особенно энергетических вампиров. Максим произнес это с улыбкой, явно иронизируя над увлечением жены хрустальными шарами и картами Таро. Но меня это сразу насторожило, хотя тему я развивать не стала. Я, как ученый, к оккультным наукам отношусь скептически. Люди дела верят в первую очередь в себя, а не в какие-то там талисманы. На события невозможно влиять, не выходя из дома и воткнув в косяк иголки, чтобы защититься от ведьм. Чтобы добиться успеха, надо хоть что-то делать, а просто сидеть и ждать много не высидишь. Даже самый благоприятный астрологический прогноз ничего не стоит, если положиться целиком на звезды. Светлана замужем за таким мужчиной, что ей можно только позавидовать. У нее нет ни материальных проблем, ни жилищных, а недавно родилась прелестная дочка. Максим показал мне фотографию, которая всегда у него при себе в бумажнике. Я сама попросила. И мама, и дочка были прелестны. Что такое могло случиться с молодой красивой женщиной, что она рванула к гадалкам? Это я и попыталась выяснить. Ректор Курбатов купил своей дочери квартиру в элитном доме. Метро близко. Рядом разбит прекрасный парк. Дом по всему периметру огорожен, везде видеокамеры, в одном из подъездов центральный пульт охраны и круглосуточное дежурство. Поскольку это жилье бизнес-класса, за каждой квартирой закреплено парковочное место на огромной охраняемой стоянке. Короче, есть все удобства. Монолитные дома серии «Чтоб я так жил», вот как это называется. Чужие здесь не ходят. Сидящий в подъезде консьерж всех допрашивает с пристрастием. Я прошла тщательный фейс-контроль, но ведь я также тщательно к этому готовилась. Взяла большую часть своих дипломов, оделась как школьная учительница и даже прибавила себе годков, нанеся соответствующий макияж. На прием к Светлане Калиничевой я записалась заранее, позвонив ей по телефону, который мне дал Максим. Я ожидала увидеть девушку, похожую на Настю, жену Саши. Все они одинаковы, эти девочки, никогда не знавшие нужды. Это не стервы, не злодейки, хотя тоже эгоистки. Но их эгоизм какой-то сахарный, как глазурь на торте. Иногда даже приторный. На них невозможно злиться. Они-то, собственно, в чем виноваты? В том, что родители отдали их в элитные школы, а потом услали получать высшее образование за границей, подальше от гадостей этого мира, от клоаки, где процветает коррупция и не работает ни один социальный лифт. Виноваты в том, что этот лифт приватизировали их отцы. И что им теперь делать? Взять и все отдать? Господи, кому? Они просто вошли в систему координат, где маршрут их жизни был заранее проложен. И поскольку не жили в общагах, не голодали, не мерзли в электричках, колготки не штопали, чтобы под джинсы надеть, не боролись за место под солнцем, то и родителям сопротивляться не умеют. И они вовсе не плохие, но и не хорошие. Они такие, какие есть. И я к ним отношусь как к природному явлению. Ну, пошел снег, пройдет какое-то время, и он растает. Ледниковый период закончится, мамонты вымрут, в джунглях появятся слоны. Дверь мне открыла сама Светлана. Прислуги, как я поняла, у нее нет, хотя муж хорошо зарабатывает, да и отец наверняка оставил целое состояние. Я еще по фотографиям поняла, что она не красавица. Бывают женщины, которых принято называть миленькими, и есть в них что-то такое, отчего мужчины охотно на них женятся, и вообще... Именно таких ищут в толпе среди глянцевых красоток. Я бы назвала их настоящими. Настоящими женщинами. Такой, наверное, была и покойная Катя. Но с этой молодой женщиной явно что-то случилось. Есть явление, которое по-научному называется послеродовой депрессией, когда мир, вновь испеченный мамочки, ограничивается стенами ее квартиры или дома, ребенок постоянно плачет, молоко подходит, муж пропадает на работе, чтобы всего этого не видеть, и нарастает раздражение, которое потом выливается в истерику. Но здесь проблема глубже. «Здравствуйте», — вежливо сказала мне Светлана. «Вы Инна Георгиевна?» «Да, я вам снизу звонила». Я намеренно упростила свое имя. Мы раньше никогда не встречались. Светлана не заходила к отцу на работу. Училась она за границей, не в нашем вузе. На банкете в честь своей свадьбы не присутствовала. Пока она не спросила мои дипломы, я могу чувствовать себя спокойно. И не с порога же она их у меня потребует. «Проходите». Светлана посторонилась, словно отвечая на мои мысли. «В гостиную, пожалуйста». «А где ваша дочка?» «Вы вовремя, она спит». Мы прошли в гостиную. Я смотрела во все глаза. Вот сюда каждый вечер приходит Максим. Здесь он сидит, в этом кресле, перед этим телевизором. На этот журнальный столик, возможно, кладет ноги. И я теперь все это вижу. Я, похоже, становлюсь одной из тех влюбленных дурочек, которым интересна каждая мелочь, касающаяся их кумира. Это либо пройдет, либо выльется в безмерную тоску, а под конец в глухое отчаяние. «Садитесь», — гостеприимно предложила Светлана. Я села в кресло, похожее на боксерскую грушу. Только оно оказалось мягким и тут же приняло форму моего тела. «Забавно», — не удержалась я. «Максиму тоже нравится». Судя по тону, каким она произнесла «Максим», Светлана была безумно влюблена в мужа. Это ее бог, и в подтверждение этому повсюду красуются его фотографии. Максим в театре, в костюме Сирано де Бержерака и в полном гриме. Максим в Марокко, в военной форме, которая ему, безусловно, идет. Непонятно, что больше, она или камзол, из-под которого словно белые лебеди выплывают огромные манжеты, а вокруг лица с мужественными чертами, облаком, роскошный воротник. Максим в лесу, Максим на даче. Слегка устав от обилия Максимов в доме, я отвела глаза от стен комнаты, превращенной в портретную галерею, и попыталась сосредоточиться на Светлане. Я ждала, когда она начнет разговор. Она хозяйка, работодатель, а я соискатель. «Вы сказали по телефону, что у вас высшее образование». «Да, и ученая степень». «Честно говоря, это гораздо больше, чем я ожидала. Моя дочка совсем еще маленькая». «Я очень люблю детей. Своих у меня нет, но я...» «Почему?» — оборвала меня Светлана. «Знаете, не сложилось. Я не замужем». «Вот как? А я вот замужем», — произнесла она с неожиданной горечью. «О, вам, наверное, все женщины завидуют». «Чему?» — она посмотрела на меня в упор. «Ну как же?» Я сделала вид, что растерялась. «Скажите, вы знаете историю моего мужа?» «Конечно, знаете. Все женщины, которые приходят в этот дом, знают о нем все. О, Господи, как я устала! Я ищу няню, а приходит очередная девушка или дама, влюбленная в моего мужа, и начинает мне говорить, как она любит детей. Вы посмотрите на меня внимательно. Где я и где ваш муж?» «Да какая разница? Ко мне даже бабки приходят, и те стонут. Ах, Максим, достали уже». «Вы из-за этого так переживаете?» «Кто вам сказал, что я переживаю?» Мгновенно закрылась она. Ее лицо сразу стало надменным, в нем проступили черты ректора Курбатова. Теперь я убедилась, что она действительно его дочь. «Просто я немного гадаю. По руке. Мне виден ваш большой палец и кусочек линии жизни. Ноготь весьма примечательной формы». «Хорошая гадалка – всегда великолепный психолог, а опытный психолог запросто может подрабатывать гаданием. Для этого достаточно знать минимум, какие линии как называются, под каким пальцем какие холмы расположены, значение некоторых знаков, треугольника, квадрата, островка на линии. Дальше все зависит от того, насколько ты много знаешь о человеке, которому собираешься гадать. Я очень мало знала о гадании по руке, только общие понятия. Но зато много знала о Светлане Калиничевой, поэтому я не сомневалась в успехе предприятия». Главным же было то, что она помешана на оккультизме, и она повелась моментально. «Вы гадаете?» Светлана разжала правую руку и выложила ее на стол. «А ну-ка скажите, бросит ли меня муж?» «Мне нужны обе ваши руки», — заявила я авторитетно. «Левая — это то, с чем человек рождается, судьба, которая ему предначертана, а правая — то, что он сумел осуществить или не сумел. Поэтому линии на руках зачастую расходятся, а если они отличаются слишком уж сильно, вот как у вас». «Что это значит?» — побледнела Светлана. «Вас что-то гнетет. Успокойтесь, муж вам не изменяет». «Я знаю, но он меня не любит». «Между вами кто-то стоит. Какая-то женщина, но это бесплотная тень. Измены нет», — сказала я, разминая пальцами ее ладони. «Какая-то», — горько протянула Светлана. «Его покойная жена. Вы хорошо гадаете. Все, что вы говорите, правда. Скажите, а у меня будут еще дети?» «Сожмите правую руку. Вот здесь, на сгибе, две черточки». «Да, у вас будет еще ребенок», — сообщила я с чистой совестью. Черточек и впрямь было две. Хотя на второй не написано, что ребенок будет именно от Максима. Но Светлана заметно оживилась. «Вот уже год, как я хожу по гадалкам и экстрасенсам. Максим сначала не знал, а когда родилась Катя, я и скрывать перестала. Когда поняла, что ему все равно, где я, с кем, что со мной происходит, главное, чтобы с Катей все было в порядке. Мне помогала мама, но сейчас она попала в больницу, сердце». «Да, я вижу», — кивнула я на правую руку Светланы. «Преждевременная смерть близкого для вас человека. Это ваш отец, да?» «На левой ладони этого нет. Следовательно, не должно было случиться. Он не должен был умереть так рано». «Его убила какая-то психопатка, преподавательница того же университета, ректором которого он был. Застрелила, разрушила все мои планы, дрянь». Дрянь сидела тихо, опустив глаза. Я делала вид, что разглядываю ее левую руку, пытаясь определить, чего еще не должно случиться в жизни этой милой, но отчаявшейся женщины. Она не должна загреметь в психушку, но на правой руке я видела решетку. Она себя загонит, если будет продолжать в том же духе. Если у человека нет проблем, он их обязательно придумает. Но не может он спокойно наслаждаться безоблачным счастьем. Светлана, у которой было все, уперлась в то, что муж ее не любит. Хотя Максим хранил ей верность, пока, и обещал сделать все, чтобы они с дочкой были счастливы. Но вы только подумайте, Светлане этого мало. Она носится по гадалкам в поисках приворотного зелья. «Мне сказали, что ее душа мается во мраке». «Где сказали?» «На спиритическом сеансе», — понизив голос, доверительно сообщила мне Светлана, «что она никогда нас не оставит, пока не будет отомщена». «Простите, вы о его покойной жене?» «Да, о Кате. Ее сбил пьяный водитель на переходе. Он оказался депутатом, и его не посадили. Вот Катя и мается». «Вы говорили об этом отцу?» — спросила я. «О, конечно. Как ни странно, папа не очень ладил с моим братом. Его любимицей была я. Он называл меня принцесса». «Понятно, вы ни в чем не знали отказа». Картина начала проясняться. «Когда я встретила Максима, папа сказал: „Ну что ж, будь счастлива, дочка“. А когда он увидел меня в слезах, тут же стал выяснять, в чем причина. И я все ему выложила. Я от папы ничего не утаивала». «И он?» «Велел, чтобы я успокоилась. Удоев сядет. Катя будет отомщена. Мой муж успокоится, и семейная жизнь наладится. По счастливому стечению обстоятельств, Руслан Борисович является одним из соискателей должности ректора, который ему не видать теперь как своих ушей. Вместо этого ему светит тюремный срок». «Видимо, отец вас очень любил». «Да, бумаги были готовы. Папа поднял все свои связи. В полиции, ФСБ. Удоев одной ногой уже был за решеткой. И тут вдруг папу убили. Представляете?» «С трудом». «Я в отчаянии. Все эти люди. Папины связи. Я их не знаю. Он ведь старался оградить меня от всего. Говорил: ни о чем не беспокойся, принцесса, я все сделаю сам. Куда мне идти? «К кому?» Я позвонила одному генералу. Он говорил со мной ласково, просил успокоиться. Но когда я стала напрашиваться на встречу, заявил, что улетает в срочную командировку за границу. На полгода, представляете? Папа умер, и я стала им всем не нужна. Вот если бы я вышла замуж за одного из людей нашего круга, как советовал мне папа. Но я влюбилась в Максима. Он для меня все. И что теперь делать, я ума не приложу. Погадайте мне еще. Может, все обойдется? А вы бы у Кати спросили. То есть как? Устроили бы еще один спиритический сеанс. Я вам помогу. Вы можете устроить для меня спиритический сеанс? У меня есть способности медиума, скромно сказала я. После того, как у меня обнаружился талант гадалки, стать медиумом расплюнуть. Когда вы сможете? Спросила Светлана с горящими глазами. Я к вам няней пришла устраиваться, мягко напомнила я. Она ведь видит меня впервые в жизни, и так доверять, даже документов не спросила. Я попыталась ее образумить. «Господи, деньги!» — всплеснула руками она и вскочила. «Сколько вы хотите?» «За сеанс я не возьму с вас ничего. Медиумы не имеют права брать деньги». «Да? А мне прошлый раз сказали, что это очень дорого». Она покраснела. «Это были корыстные люди. Возможно, что и Катя не настоящая. Надо обязательно повторить сеанс». «Когда?» — жадно спросила она. «Мне нужно все подготовить. И потом ваша девочка не должна быть с нами, она еще слишком маленькая, надо беречь ее ауру. Господи, куда же мне ее деть?» «Сеансы лучше проводить в отдельно стоящем доме. Многоквартирный не подходит. У меня есть загородный дом, но там убили папу». «Отлично, поговорите заодно и с ним. Мы и его дух вызовем». «Господи, вы святая! Если бы вы знали, как я любила отца...» «Я не святая, я врушка. И мне сейчас невыносимо стыдно. Стыд жжет мои щеки, я готова расплакаться. Мне ведь приходится водить за нос эту милую девочку. С другой стороны, разве у меня есть выбор? Я вам позвоню, Светлана, как только все будет готово. Только побыстрее», — попросила она. «Постараюсь быстро управиться. А что касается няни, если вам так нужна эта работа...» Я подумала, раз уж у меня так хорошо получается, переквалифицируюсь-ка я в гадалки. Что скажете? Здорово. Я ваша первая клиентка, и подружек к вам приведу, и помогу найти помещение. Да вы святая, — не удержалась я от улыбки. У меня только что созрел безумный план.